Однако от своего намерения я не отказался. Буду астронавтом. Что-нибудь и для меня осталось. Профессора я попытался обмануть тем, что ничего ему не ответил, но он, очевидно, догадался о моих мыслях по скромно опущенным глазам. «Значит, ты все-таки хочешь стать капитаном дальнего звездоплавания?» Настойчиво спросил он. И я, несмотря на данную себе клятву молчать, невольно выпалил: «Хочу!» Профессор сначала широко раскрыл глаза, потом долго смеялся. Наконец заговорил серьезно: «Верно ли, что ты недавно перегрыз зубами свинцовый кабель?» «Верно», — мрачно ответил я. Хотя никто из взрослых не выразил ни малейшего энтузиазма по поводу этого поступка, я все же гордился им. «Зачем же ты это сделал?» «Побился об заклад», — ответил я еще больше мрачнее. «Ты очень упрям. Я слышал об этом от других, а теперь сам вижу. Что ж, может, со временем успокоишься. А пока пойди почитай Руфуса». Мурах смотрел на меня строго, но подвижные брови ясно говорили, что он на моей стороне. Это были годы горячих споров, годы активной подготовки к первому полету за пределы Солнечной системы. По всему земному шару возникали специальные учреждения, в которых добровольцы подвергались тяжелым и опасным испытаниям. Никто не знал, как будет воздействовать на человеческий организм скорость, превышающая 10 тысяч километров в секунду. А ведь ракета, которая полетит на ближайшую звезду, должна будет двигаться, по крайней мере, в 10 раз быстрее. Я отправился в институт скоростных полетов, расположенный в ближайшем городе, и предложил свои услуги в качестве добровольца. Ребенком я часто встречал одетых в белое работников таких институтов. На левом рукаве у них была нашита эмблема института — маленький серебряный луч. Они обычно пользовались большим уважением, подобно самым видным ученым и артистам. В институте ко мне отнеслись с несколько официальной любезностью. Вероятно, добровольцев, подобных мне, приходилось принимать по нескольку десятков в день. Помимо горячего желания, у меня, пожалуй, не было никаких других данных, поэтому меня отправили домой, сказав, что если я буду хорошо учиться, то через 5 лет могу явиться вновь, и тогда меня допустят к вступительному экзамену. Так я и отправился ни с чем. Жестоко разочарованный, я строил самые фантастические планы. Мечтал взять одноместную ракету и полететь на ней в космическое пространство. Прежде чем кончатся все запасы, я повстречаю какое-нибудь судно, которое окажет мне, как потерпевшему бедствие, помощь. Потом стал обдумывать следующий план. Я тайно проберусь на одну из ракет, совершающих рейсы на самые отдаленные планеты, а когда она оставит позади, скажем, орбиту Марса, выйду на палубу. Пораженный моим энтузиазмом, руководитель экспедиции сделает меня, по крайней мере, своим помощником. Я даже приготовил подходящую к случаю речь в нескольких вариантах. Все эти проекты отнимали у меня много времени. Я читал запоем космические романы, учился плохо. А когда меня в классе выводили из космической задумчивости каким-нибудь вопросом, отвечал не впопад. Мне и в голову не приходило, что добрая бабушка весьма своеобразно толкует мое поведение. И когда я за обедом, поднеся ложку ко рту, внезапно устремлял взгляд в пространство, это в ее глазах было несомненным признаком созревающего таланта художника. Полная самых радужных предчувствий, она подарила мне ко дню рождения прекрасный белый генитофор, на котором сама упражнялась одним пальцем. Я попробовал на нем свои силы, чтобы доставить бабушке удовольствие, а также потому, что меня действительно заинтересовала видеопластика. Это искусство возникло из сочетания так называемого кино, литературы, объемного и цветного телевидения. При помощи генетофора, художник, для которого этот аппарат является тем же, чем для композитора фортепиано, может воспроизвести все, что возникает в его воображении. Он может создавать драмы и комедии, подлинные истории или сказки, действия которых развертываются в придуманных мирах, может конструировать любые воображаемые существа, полурастения и полуживотные. Все это происходит в результате комбинации световых полей, возникающих при игре на генетофоре. Первые попытки игры меня весьма обрадовали. Я запирался в комнате и усаживался перед широким экраном, положив руки на клавиатуру, состоящую из нескольких рядов клавиш. Пройдя с пальцами по десятку другому клавиш, я нажимал спуск, и вот в глубине экрана появлялся созданный мной образ. Но он редко нравился мне, и я, нажав на педаль, убирал его и вызывал все новые образы. Конечно, каждый начинающий художник, упражняясь, терпит много неудач, создавая неполноценные образы, но я в этом отношении побивал рекорды. Должен признаться, что мне даже во сне являлись целые толпы созданных мной лиц, страшные, дышащие местью за неумелое оживление и грубое устранение из этого минутного бытия. Видеопластика нисколько не отличается от различных форм искусства древности, и генетофор представляет как бы усовершенствованную палитру или перо, но мне кажется, что видеопластика больше похожа на музыку. Видеопластик смешивает различные психические черты, как музыкант звуки. У музыканта возникает мелодия, а у видеопластика появляется герой драмы. Композитор, оркеструющий симфоническую тему, прежде чем записать на нотной бумаге хотя бы один знак, заранее слышит в своем воображении общее звучание всех инструментов. Так и у видеопластика самая трудная, самая творческая часть работы осуществляется до того, как он нажмет на первый клавиш генетофора. Он должен раньше создать героев в своем воображении. Только тогда могут возникнуть образы, которые подчинятся его воле и судьбы которых будут волновать зрителей. Однако этому никто не может научить, если человек лишен таланта. А одно лишь умение бегло играть на генетофоре создает дергающихся кукол, действующих по искусственному сценарию. Именно это и произошло со мной. Многие лишь несколько лет спустя после начала занятий видеопластикой понимают, насколько обманчив мираж творческого всесилия, которым их соблазнило это искусство. Какой огромной ложью становится оно, когда человек забывает о подлинных судьбах человечества ради мечты о воображаемых мирах. К счастью, отсутствие таланта у меня было столь явным, что я ни минуты не подумал о том, чтобы стать видеопластиком.